Наконец, оставшись одна, Рин пыталась прийти в себя после очень странного сна. Именно из-за него она так долго не реагировала на свое положение, когда Шира был сверху. Она видела смутные образы, непонятные для ее разума. Вернее сказать, ей не удалось понять связь между ними, ведь те шли отрывисто, перескакивая от одного момента к другому. Первый, перед ней предстала пустошь. Казалось, ничто не сможет прорасти в этих мертвых землях. Небо было укрыто дымом, как от пожара. Ни единого проблеска света не было видно в этих грязных облаках. Но, миг спустя, небосвод расчертила огненная комета, что рухнула где-то вдали, и ее сияние, на миг, озарило беспросветную тьму этого места. Следом, перед глазами девушки появился прекрасный город. Его архитектура заставляла трепетать, монументальные своды говорили о силе и несгибаемости хозяев этих мест. По улицам разносился детский смех, а люди, что населяли их, носили улыбки. Каждая из них заставляла затуманенное сознание Рин вспоминать о раздражающей привычке ее слуги, вечно носить подобную. В один момент, из-за границы небес, что теперь переливались лазурью, вылетели мириады кораблей, будто из фантастического фильма. Когда те приземлились, из них вышли гиганты, закованные в золотую броню. Они несли в своих руках стяги, каждый из которых развивался на ветру, олицетворяя полет двуглавого орла, который был вышит на них. После этого действо переместилось в просторное помещение, в котором даже эти великаны чувствовали себя комфортно. Необычно было то, что точка зрения больше не двигалась и, казалось, принадлежала какому-то человеку. Рин окончательно убедилась в этом, когда из рядов золотых стражей вышел тот, кто произвел неизгладимое впечатление. Она не смогла разглядеть его лица и даже тела, но всем естеством ощущала, насколько совершенное существо предстало перед ней. Она почувствовала, как тот, кто дарил ей зрение, без слов встал на колени. Золотой свет, источаемый фигурой, согревал и даровал полную уверенность в том, что его лучи никогда не угаснут, что тьма никогда не одержит победу в борьбе с этим светочем. Волшебница даже во сне осознала, этот свет – свет надежды для всего человечества. Стоило этой мысли оказаться в ее разуме, как ей стало ясно, кто перед ней. Человек, что вновь вернул людям будущее. Тот, кто мановением руки мог гасить и зажигать звезды. Повелитель человечества. На этом сон закончился, и лицо Шира, после величайшего из людей, показалось до нельзя обыденным. Разумеется, не смутиться в такой ситуации не представлялось возможным, однако, в иной ситуации, юноша уже получил бы по лицу, и отнюдь не пощечину. Слегка приведя себя в порядок, девушка пошла в сторону места, где находился ее слуга. Мысли все еще были далеко. Теперь, когда она и сама увидела отца Фулгрима, ей стало понятно, почему он говорил о нем с таким превознесением. По-иному и быть не могло. Войдя на кухню, волшебница увидела сидящих за столом людей. Шира до сих пор был пунцовым от смущения. Пожелав всем доброго утра, Рин уселась за единственное свободное место и, не произнося более слов, приступила к трапезе. Но не еда занимала ее мысли. Ей хотелось узнать, как мог потерять то, за что сражался сын такого человека. Золотое сияние и сейчас не пропало из разума волшебницы. Оно отпечаталось в нем настолько, что она видела его фигуру, стоило только закрыть глаза. И это от видения прошлого ее слуги. Что происходило с людьми, когда они видели императора вживую, и представить сложно. Рин очнулась от задумчивости и поняла, что пытается есть из пустой тарелки. Кажется, она и не заметила, как завтрак закончился. И теперь все странно смотрели на нее. На самом деле не все, а лишь Шира. Поведение девушки показалось ему странным, потому он хотел удостовериться, что с ней все в порядке, но недавний случай надежно заткнул его рот. Примарх же не обращал внимания на состояние девушки, хоть и заметил его. В данный момент он пристально смотрел на то, что его интересовало больше. Локон на голове Сейбер. Это явление вызывало наибольший интерес. Хозяйка Онова сейчас уплетала вторую порцию, которую ей дал мужчина, когда понял, что она хочет добавки, однако не желает проявлять это. Взгляд Фулгрима ее не волновал, и зря. В один момент рука неожиданно пригладила непослушный волосок. Тот, лишь на миг, вернулся к своим собратьям, лишь для того, чтобы напрячься, подобно всему телу воительницы. Она медленно перевела взгляд на примарха, и тот был убийственным. Цель поняла это и примирительно подняла руки в жесте повиновения. Еще несколько секунд Артурия решала, помиловать ли преступника, и все же пришла к выводу, что смерти за подобное он не заслуживает. Она, как ни в чем не бывало, вернулась к пище, только для того, чтобы быть атакованной. Фулгрим вновь предпринял тщетную попытку поправить прическу девушки, однако безуспешно. Локон не просто напрягся, он встал дыбом и даже начал трястись, а в руке воительницы оказался ее невидимый клинок. Завихрения воздуха были более яростными, чем обычно, будто переняли отголоски настроения хозяйки. «Молись!» «Постой-ка, Арти, неужели ты решила зарубить меня за такую мелочь, Арти?» Дальнейшие разговоры были пресечены молниеносной атакой, которая в дальнейшем вылилась в догонялки, где Сейбер пыталась догнать и наказать Арчера. Все в рамках войны Святого Грааля, можно сказать, а оставшаяся в гостиной Рин произнесла вслух мысль, которую сидящий рядом Шира не смог понять, и он, его сын, глава 6. Когда Артурия успокоилась, так и не сумев победить в игре «Убей примарха», пара слуг вернулась за стол, где до сих пор сидели мастера. Это произошло где-то через 10 минут. Могло быть дольше, однако Фулгрим поспособствовал ускорению процесса. Параллельно уклоняясь от меча обещанной победы, он задействовал все свое красноречие. Правда, то не помогло, и пришлось пойти на торг. В нынешний момент воительница, что все еще была не в духе, одним видом давала понять сей факт. И раньше спокойное лицо теперь застыло восковой маской. Знающие ее люди понимали, что она в очень дурном настроении. Именно это и должен был пресечь примарх. Девушка опустила оружие лишь в тот момент, когда он поклялся своим именем предоставлять ей чай в любых количествах. И теперь мужчина вновь вернулся на кухню, где начал исполнять условия договора. Он и, на самом деле, был нисколько не обременяющим, но все же на него согласились. Похоже, Артурия успокоилась довольно быстро, однако продолжала атаковать, из желания наказать за наглость. А когда Фулгрим дал ей повод остановиться, сразу им воспользовалась. Что за глупости, будто мне сложно сделать пару чашек. Он бы и так был не против угощать воительницу, ее настроение при употреблении вкусностей, в немалой мере, заразительно. Когда перед глазами воительницы оказался прекрасный напиток, ее спокойствие, бывшее угрожающим, превратилось в подлинное. И теперь королева, в соответствии со своим титулом, царственно предавалась утреннему чаепитию. Все же она уроженка Туманного Альбиона. «Вы закончили?» — сказала Рин, что уже устала ждать, когда эти двое начнут вести себя как умудренные герои из легенд. «Нам нужно обсудить вчерашние события». Слова подействовали на Арти, однако Фулгрим не выказывал серьезности, что было обыденно. «Точно, учитель Фулгрим, что это было прошлой ночью?» Шира, который понятия не имел о прошлом Арчера, сейчас выказывал наибольшее любопытство. Рин и Артурия все же уже знали, кем являлся Фулгрим, хоть и в общих чертах. «Таким я был при жизни. Оказывается, мне доступна эта форма, стоит лишь пожелать». «Верно, сразу после трансформации, примарх ощутил, что его душа содержит в себе не только плазмоган, но и разящий огонь, на пару с крушителем кузнец. Принцип вызова был тот же, один мысленный посыл. Когда примарх пришел в гнев от такой жалкой кончины, его дух не пожелал мириться с подобным и извлек сокрытые силы. Это произошло инстинктивно, ведь то, чем была наполнена его душа, часть Фулгрима. Однако он чувствовал, что это не все, что он может. Нащупать недостающее не удавалось, но мужчина имел подозрение, что его фантазм должен использоваться по тому же принципу. Рин уже объясняла, что для воплощения кристаллизованной легенды нужно произнести ее название. Это послужит активатором, но каково оно было, непонятно. Проводя логическую цепочку, мне доступно то, с чем я был связан при жизни. Может ли быть? Фулгрим почувствовал опасения. Его суть была отнюдь не в броне или оружии. Сыновья императора, в первую очередь полководцы, средоточие их силы и славы заключено в легионе. И если это так, небесным фантазмом примарха будут дети императора, его сыны, достойнейшие из людей. Когда-то еще сам Харус сказал, что они воплощают в себе идеал того, каким должен быть воин человечества. Вновь встретить свой легион было радостно, и в то же время нежелательно. Я не смогу взглянуть им в глаза. Пусть даже многие из них пошли за своим лордом во тьму, он сам не видел в этом их вины. Все бремя предательства лежит лишь на плечах примарха, именно он оказался беспечным глупцом и потянул за собой других, лишил их возможности идти по пути к совершенству. Эта мысль показалась Фулгриму забавной, ведь все в третьем легионе считали именно его воплощением идеала. Сам я мнил, что прошел по этому пути дальше других, на деле это оказалось совсем не так. Нет, подлинное совершенство воплощали те из его сынов, что не отвернулись от света. Те, кто остался верен под горящими небесами, омываемые кровью своих братьев, они держали оборону несколько месяцев. Доблесть, на которую были способны ничтожные единицы среди людей, они продемонстрировали без исключений. Погрузившись в океан ненависти и скорби, неся в сердце невообразимую боль, никто из верных не сдался. До самого конца. Перед глазами примарха встали образы битвы на Истван-3, пусть он наблюдал с орбиты, каким-то непонятным образом ему передавались чувства его детей. От воспоминаний, Фениксу захотелось разорвать горло самому себе, но он не опустится до оправданий, будто в тот момент его разум был погружен во мрак. Предательству нет оправдания, каковы бы ни были причины. Разница лишь в том, что будет нести клинок, сулящий кару, сожаление или презрение. Из задумчивости мужчину вытянула нежная ладонь, что легла ему на плечо. Артурия заметила, что Фулгрим погрузился в себя, притом, ничего хорошего там не было. Когда примарх поднял взгляд, то встретился глазами с девушкой, чуть потускневшей пурпурной и изумрудной, их взоры задержались друг на друге. В последнем был виден немой вопрос, наряду с участием. Сейбер уже поняла, что прошлое Эрчера было омрачено чем-то, как и ее. Сожаление о своих ошибках – это то, что известно им обоим. Потому Артурия и не могла просто смотреть, как фениксиец занимается самобичеванием. Придя в себя, мужчина благодарно положил свою руку поверх той, что слегка сжимала его плечо. Он молча кивнул, таким образом показав готовность продолжить разговор. «Единственная проблема – в тебе, Рин». Девушка возмущенно распахнула глаза на такую формулировку. «У тебя не хватает энергии на поддержание моей силы. Сколько камней у тебя осталось?» Волшебница приложила кисть к подбородку, проводя расчеты. «Хватит на 3 минуты. Значит, для того, чтобы убить Геракла, у меня будет 180 секунд». Разум примарха смоделировал воображаемую битву. «Для победы этого будет достаточно, и только если враг может возрождаться неограниченное количество раз, времени не хватит. Учитывая его легенду, у него 12 жизней, нескольких он уже лишился. Хотя он может оказаться способен на их восстановление, однако предел почти наверняка на дюжине». Говоря это, Фулгрим не прекращал расчеты. Итог обещает быть благополучным. «Постой, постой!» — замахала Рин руками, призывая дать ей слово. «Ты что, будешь драться с ним? Что тебя удивляет? Он рассек меня надвое, такое должно быть возмещено 100 крат. А ну, тогда и остальными тоже, только если будет повод, с той же Эрти, он вряд ли появится». Рин на это чуть скисла, надежда оказалась ложной, хотя лучше уж он убьет одного, чем вообще никого. Кстати о ней, ей нужно пополнять запас сил, все же их связь с Широ не идеальна, на что дала ответ сама слуга меча, перед этим сделав пару глотков чая с ромашками. «Я тоже думал об этом, однако энергия пополняется, пусть и медленнее, чем должна». Артурия и сама думала, что ей будет недоступен резерв мастера, но действительность пошла наперекор. Странно, у Эми магии всего пара капель, для него даже замедленный отток будет очень ощутим. Чтобы получить подтверждение, Рин перевела взгляд на юношу. Тот отрицательно помотал головой. «А что насчет раны от Лансера? Она почти зажила, к вечеру я буду в лучшей форме, хотя раны от этого копья должны заживать медленнее». На это Рин покивала, новости определенно хорошие. «Так, стоп, с каких это пор новости о хорошем самочувствии врага стали хорошими? Когда наследница рода Тасака успела записать Сейбер и ее мастера в друзей?» Ответ сидел рядом с воительницей. «А, точно, Фулгрим, арчер этой войны не согласится сражаться с Арти. Потому единственным, малоприятным и ненадежным методом победить является создание союза. Благо, сама воительница не сможет одолеть берсеркера, уж точно не с таким мастером. Не придется придумывать, как уболтать Шира». После этой мысли Рин опять посмотрела на юношу и вспомнила, с кем имеет дело. Тут бы даже убеждать не потребовалось, это же Шира. «К слову, мне до сих пор непонятно, как ты выжил после атаки Лансера, он ведь пронзил сердце. Прошлая ночь была богата на события, потому у Рин не было времени задавать малозначительные вопросы. Лишь одно из двух. Что?» – вопросил примарх после того, как увидел реакцию на ответ. Мастера выпучили глаза, и даже Артурия прервала распитие. «Примархи, венец генной инженерии, наши тела обладают множеством дополнительных органоидов. Вернемся к теме, как ты собираешься снабжать меня энергией?» «Не знаю я», — надулась Рин. Ей показалось, что ее неспособность обеспечить слугу всем необходимым является доказательством несостоятельности как мастера. Единственный способ получить дополнительную ману – это поглощение человеческих душ. Девушка даже уточнять не стала, будет ли примарх этим заниматься. «Хаэм, в таком случае, стоит приберечь запас», – сказал Фулгрим, ставя перед Артурией новую чашку с чаем. Пусть и полушутя, но он дал обещание. «Ну да ладно, чем будете заниматься до наступления темноты?» Сегодняшний день обещал быть довольно спокойным. Рин решила сперва перенести вещи из своего поместья в поместье Эми. Как она сказала, раз уж теперь они заключили союз, то и проживать лучше вместе. А на вопрос, почему именно Ушира, заявила, что так будет проще. Все же у юноши есть опекун, который не поймет внезапного переезда. С характером тигра Фуюки, последствия могут быть губительны для нервов и ушей. Да и парню может по голове настучать. Слуги, у которых не было обременяющих обстоятельств, просто проводили время как умели. Артурия сидела в гостиной и предавалась своему виду медитации, с чашкой в руке. А примарх, как всегда, не желал тратить время попусту и изучал ценнейшие из сокровищ – книги. Разве что, дабы они и не закончились быстро, решил не набирать высокую скорость. Всего-то 2 часа на то, что люди могут читать неделю. Стоило лишь сделать акцент на анализе поступающей информации. И в один момент примарх услышал, как из соседнего здания, по виду дадзё, доносятся звуки. «Кажется, твой подопечный решил потренироваться». Шира, в данный момент, занимался отрабатыванием ударов. Тренировочный меч в руках беспрестанно рассекал воздух, вызывая напряжение рук и спины. Простейшая тренировка в кендо. Его опекун какое-то время заставлял юношу оттачивать навыки самозащиты. Хоть это было недолго, однако кое-что он почерпнул, и теперь ситуация требовала вспомнить то немногое, что доступно. Шира уже успел увидеть, как яростно сражаются слуги, и понял, что ему среди их столкновений не место, однако, даже мастера превосходят его во всем. Это раздражало, это бесило. Прошлой ночью, единственное, что он мог сделать, это бегать по лесу, уклоняясь от мечей фамильяров и пытаться не умереть. Если бы с ним не было Тасаки, Илья убила бы его быстрее, чем он смог бы понять. «Шира, чем ты занимаешься?» Раздавшийся голос из-за спины заставил юношу вздрогнуть и сбиться с ритма. Обернувшись, он увидел Сейбер. Та стояла в дверях, освещенная лучами полуденного солнца. А рядом, прислонившись к стене, наблюдал Арчер. В его глазах Шира заметил намек на усмешку. Кажется, его навыки казались забавными. «Да вот, потренироваться решил. Все же от меня не было много пользы, и стоило только Артурии попытаться продолжить, как ей не дал Фулгрим. Неужели ты хочешь сражаться, юный Эми?» Пока говорил, примарх медленно шагал в сторону парня, а его улыбка становилась иной. Доброжелательность сходила на нет, глаза приобрели острый блеск. «В битве, где твоих ничтожных сил будет мало, как ни старайся». Фулгрим уже оказался за спиной мастера и взглядом остановил Артурию, которая хотела вмешаться, ведь слова примарха не были похожи на одобрительные, скорее на издевку. А сам Шира задумался. Он прекрасно понимал, что за пару дней не станет сильнее, однако даже той капли мощи, которую он обретет в тренировках, может оказаться достаточно для того, чтобы принести пользу. Бессилие было хуже любой боли. Слугам он не ровня, однако их мастера такие же люди, как он, а значит, им можно дать отпор. «Да, именно это я решил». Решимость во взгляде юноши была не напускной. Она исходила прямо из его души, что рвалась в битву. «И что же заставляет тебя желать этого? Война может принести горе невинным людям. Как и говорил у церкви, он не позволит простым людям пострадать. Только для этого и стоит участвовать в войне, а не из какого-то Грааля. Я это уже слышал, но не это настоящая причина. Такой альтруизм не то, что может демонстрировать пацан, вроде тебя». Оказавшись лицом к лицу с сыном повелителя человечества, Шира ощутил уже знакомое чувство. Его словам хотелось внимать, подчиняться воле его, а сама мысль о том, чтобы лгать и даже не договаривать, казалась величайшим грехом. Именно поэтому Эмия не смог ответить, как обычно, напротив, он рассказал то, чего не говорил никому. «Перед тем, как мой отец умер, он рассказал мне о своей мечте. Мир, где никому не придется страдать, он всю жизнь шел к ней, но не смог достичь. Потому я и пообещал, что продолжу его идеалы. Пообещал стать героем, несущим справедливость. Шира говорил откровенно, настолько, насколько был способен. Даже Артурия поразилась тому, какие идеалы несет в себе ее мастер. А вот на Фулгрим это не произвело впечатления, напротив, он засмеялся, будто услышал самую большую глупость в своей жизни. Мир без страданий, как смешно, глупая мечта, глупого человека. Сперва Шира не мог осознать того, что сказал примарх, однако, с каждой секундой, в его душе поднимался гнев. Гнев на того, кто посмел попрать его мечты. «Не смей насмехаться над моим отцом». Юноша и сам не понял, как направил шиной в сторону мужчины. «Твой отец идиот, как и ты». Этого стерпеть было невозможно. С яростным рыком, Шира рывком сблизился с примархом, лишь для того, чтобы оказаться обезоруженным и откинутым к стене. Удар выбил весь воздух из легких, и теперь мальчик прилагал все усилия, чтобы подняться. Но этому помешал деревянный клинок, приставленный к горлу. Сейчас он не казался таким уж тупым. В руках Арчера он обрел опасный блеск. «Ты не сможешь избавить людей от боли, как ни старайся. Она неотъемлемая часть жизни. Боль – это то, что делает людей лучше, заставляет преодолеть свои пределы. Неправда. Боль только губит, страдания не могут приносить пользу». После этих слов, перед лицом Шира оказалась уже рукоять меча. Примарх предлагал взять в руки оружие. «Тогда докажи это в битве, пустословить у тебя и так прекрасно получается». Юноша принял предложение, и теперь тщетно пытался достать героя будущего. В стороне стояла Артурия и с беспокойством наблюдала за происходящим. Она бы уже давно встала на защиту своего мастера, ведь то, как повел себя Фулгрим, было неприемлемо, однако позволь помочь ему. Едва слышный шепот мужчины, что был доступен только ушам слуг, дал понять: примарх хочет наставить Шира на путь истины, не дать ему сгинуть на пути, не имеющем конца, на который он себя обрек. Нет такого человека, который может предотвратить страдания всего человечества. Это невозможно. Даже первый из людей не мог сделать такое, что уж говорить про мальчишку, который и школу-то не закончил. Я знаю это, но не отступлюсь. Все яростнее атаковала Эмия, видя, что попытки не приносят результата. Он не переставал бросаться на Арчера. «Ты знаешь, что делаешь бесполезные вещи, но не отступишься, да у тебя меньше мозгов, чем мне казалось». С этими словами, кулак мужчины сотряс грудь юноши. На миг, его сердце остановилось. «Страдания даны нам не для того, чтобы бояться их и избавляться. Они делают нас теми, кто мы есть, открывают глаза на нашу суть. Лишая людей боли, ты лишаешь их будущего». Схватив Шира за голову: «Из чего ты взял, что людям нужна твоя помощь? Ты и представить себе не можешь, какие силы сокрыты в нас». Тело юноши обрушилось на деревянный пол, все его чувства отключились, и лишь слух оставался на месте. Им он и слушал. Слушал слова того, кто видел, на что способно человечество. «Ты сам погрузил себя в предрассудки, твой путь не приведет ни к чему, кроме твоей гибели, а мир останется прежним». Фулгрим присел на колено перед лежащим парнем и резко перевернул его лицо вверх. «Если ты хочешь помочь людям, помоги им раскрыть свои возможности. Помоги тем, чьи души гаснут перед невзгодами, сделай так, чтобы сердца не остыли. Научи самим справляться с болью. Только так ты сможешь воплотить то, о чем мечтаешь». Рука теперь была протянута не для атаки, а для помощи. И Шира, в голове которого набатом звучали слова сына императора, принял ее. Встав на ноги, юноша ощутил, как все его тело вело из стороны в сторону. Однако он не мог позволить себе расслабиться. Под пристальным взглядом абсолютно серьезного Фулгрима он не посмел вновь упасть, ведь так он покажет, что даже сам не способен держаться прямо. Теперь в руках мужчины было два меча. Один он бросил юноше, который едва сумел его поймать. В глазах все еще двоилось. «Вся твоя бравада не стоит ничего, если ты не способен защитить даже самого себя». В стойку. От командного голоса того, чье воинство покоряло миры, Шира встал бы в стойку, даже если бы не хотел. И началась настоящая тренировка. Уже спустя несколько минут, руки юноши едва могли держать оружие. Но он упрямо продолжал отражать удары, которые специально были направлены так, чтобы он смог защититься. Защита – это первое, что должен освоить воин. Сохранить свою жизнь в бою, чаще всего, имеет больший приоритет, чем победа над врагом. Молниеносные и точные выпады примарха заставляли Шира двигаться так, как хотел противник. Сила вкладывалась с идеальной пропорцией, на самой грани того, что мог выдержать герой справедливости. За всем этим наблюдала Артурия, и она должна была отдать должное примарху по части тренировок, Он мог дать ей фору. Все же королева не часто могла наставлять совсем неопытных рыцарей, обычно спаррингуясь с бывалыми мечниками. Силы воли тебе хватает, но вот над навыками еще работать и работать. Мужчина опустил свой меч, дав понять, что объявляет перерыв. Даже когда Эми удалось это понять, его руки не выпустили шины, хотя он даже не почувствовал этого. Все, что было дальше плеч, для него казалось пустотой, будто он остался бесконечности. «Пока восстанови силы и наблюдай». После слов, Фулгрим перевел взгляд на девушку, тихо сидящую у стены. Поведя головой, он пригласил ее продемонстрировать, как стоит биться. Она не отказала. Теперь, уже юноша был у стены. Его разум пребывал в непривычном состоянии. Сосредоточенность и концентрация, которой он не мог достичь самостоятельно, теперь и не думали исчезать. Совершенно забыв о своем уставшем теле, он направил все внимание на пару опытных воинов, которые сейчас демонстрировали невероятное мастерство. Разумеется, они не вкладывали всю силу в удары, иначе уже разрушили бы свое оружие или даже здание. Стиль боя Сейбер не блистал изяществом, однако был весьма эффективен. Прямые выпады и жесткие блоки преимущественно наполняли его. Фулгрим же наоборот, всегда старался сделать удар таким, чтобы не оставить противнику пространства для маневра. Легкие и изящные взмахи кололи будто иглы, уводя внимание, сбивая дыхание и не давая сделать ответные действия в полной мере эффективными. Противоположности, тем не менее, не уступали друг другу, ведь до сих пор не задели один другую. Ну и монстры. Широ представить боялся, сколько нужно пройти битв и тренировок, чтобы так научиться. Кстати, насчет учебы, юноша ведь не только мечом махать может, он все-таки маг, а его нынешнее состояние как нельзя лучше подходило под развитие магических навыков. Вспомнив об этом, Широ сразу произнес слова, активирующие его цепи. Трацион. Мана заструилась по телу, обжигая нервы. Как и всегда, практика в магии заставляла ощутить, что в позвоночник вонзились раскаленные клинки. Но сегодня это доставляло меньше неудобств. После того, как все его тело было выведено на свои пределы, обычная агония сменилась вполне терпимой болью. Шиной в руке Широ стал объектом одного из двух доступных ему заклинаний – укрепления. Сперва нужно было проанализировать предмет, понять его структуру, что удалось с той же легкостью, что и активация магического режима. Теперь нужно было направить прану в полости внутри, изменить его строение, устранить изъяны. И вновь это удалось легче, чем обычно. Кажется, избиение прочищает мозг. По крайней мере, сегодняшние линии света прочертили деревянный меч. Теперь он не уступал любому другому обычному клинку, даже сделанному по современным технологиям. Разум юноши, однако, не испытывал радости, просто отметил успех и необходимость продолжить практику для закрепления. А в центре зала спарринг достиг кульминации. Мечники нанесли мощные удары, отчего игрушки в их руках разлетелись в стороны. Одна щепка едва не застряла в черепе Шира, попав лишь на 10 сантиметров в сторону. Он не заметил этого, во все глаза наблюдая за теми, кого можно назвать мастерами, но не из-за участия в дурацком ритуале. «С таким оружием много не навоюешь», — говорил Фулгрим, собирая частицы света в руке. «Согласна», — ответила тем же Артурия. Теперь оба героя держали настоящие орудия войны. Рассмотреть клинок Сейбер не представлялось возможным, однако меч примарха был виден ясно. Превосходно выполненная гарда, имитирующая крылья золотой птицы и лезвие, что горело вечным пламенем. Этот огонь, пламя кузнец Урала, которое владыка железных рук сумел перенести, не пролив ни капли его силы. Не тратя времени, слуги схлестнулись вновь. Могучее оружие высекало искры друг из друга, а пламя разящего огня будто разгоралось еще сильнее. Обостренными чувствами юноша наблюдал за оружием в руке примарха и в один момент услышал звон. Звон молота. Перед глазами встала затуманенная картина того, как это оружие ковалось. Инструмент в руках опытного кузнеца придавал необузданному металлу форму. И руки эти тоже были из металла. Они блестели от света, источаемого горном. Мощь, что скрывалась в них, заставляла трепетать. А владелец, что наконец стал виден, выделялся колоссальным размером. Ничуть не уступая Фулгриму в истинной форме, он без устали обрушивал молот на наковальню. Его желание создать оружие, что будет достойно таких, как он, отчетливо чувствовалось в каждом взмахе. Неизвестно, сколько это продолжалось. Много часов прошло, прежде чем работа была завершена, но когда это произошло, картина сменилась. Юноша увидел арчера, в руках которого был молот, тот, которым он размазжил берсеркера по земле. Его имя эхом прозвучало в разуме – Крушитель Кузнец, а следом имя клинка, что сейчас был в руках примарха – Разящий Огонь. Оба могучих мужа признали, что их творение хуже, чем у оппонента, а следом рассмеялись и обменялись оружием. С тех пор началась долгая дружба между полубогами – Феникс и Горгон. В трансе Широ произнес эти имена тихим шепотом, который тем не менее был слышен обоим слугам, даже в пылу битвы. Платиноволосый резко прервал столкновение и пристально всмотрелся в лицо юноши. «Откуда ты знаешь о Горгоне?» Голос Феникса не был враждебен, однако давал понять, что ответ лучше дать незамедлительно. От него Эмия пришел в себя и теперь, непонимающе оглядывался. Ему было непонятно, когда он успел вернуться из кузницы Урала, в свое дадзё. «Где ты слышал это?» «Я не знаю, просто увидел». Увидел, как выковали Разящий Огонь. Глаза примарха чуть расширились. Он ни разу не называл имя оружия в своих руках. «Ты видел прошлое моего оружия?» «Да, не знаю как, но да». Он все еще не мог связно мыслить. «Маги этого мира мне все больше непонятны. Нужно будет спросить Рин, как это возможно?» Размышлял вслух примарх, а следом перевел взгляд на юношу. «Тебе лучше больше не смотреть историю этого клинка. В ней не то, что ты должен видеть». На этом закончилась необычная тренировка, которая принесла Широ больше результатов, чем все его прошлые, а еще дала ему немало пищи для размышлений. Речь Фулгрима заставила его начать переосмысливать свои идеалы, и во что это выльется, было неизвестно никому. Глава 7. Несколько часов прошло с окончания тренировки. Рин уже вернулась, вместе с вещами, и наконец смогла удовлетворить любопытство примарха. Хоть она и сама не могла точно сказать, как Широ сумел увидеть историю Разящего Огня, однако выдвинула предположение. У каждого человека, по крайней мере в этом мире, есть особое начало, хранящееся в глубине души, так называемый исток. Из него, как понятно из названия, проистекает характер, помыслы и мировоззрение. Только наличием у юноши истока, связанного с оружием, можно было объяснить произошедшее. Фулгрим впервые поразился тому, на что способны маги. А вот Рин не переставая причитала, ведь раскрыть свой исток были способны единицы, и это даровало невиданную силу, что была лишь на ступень ниже истинной магии. И это, пусть и частично, удалось сделать третьесортному магу. Однако, все недовольство уходит, и сейчас мастера и слуги просто отдыхали. Широ в особенности. Стоило лишь наваждению пройти, как его тело затрубило тревогу, да такую, что учителю пришлось тащить его в гостиную, где он и находился до сих пор. Примарх не разрешил ему восстанавливать силы в кровати, ведь способность бороться с изнеможением весьма полезна и не раз может выручить. День протекал как обычно, до одного момента. Очень резко, небо заволокло тучами, началась гроза, сопровождаемая проливным дождем. Но самым странным являлся пробирающий мороз, что был несвойственен мягким японским зимам. «Это не магическое явление, я не чувствую ни капли праны в окружающей среде». Таков был вердикт Рин, как единственный, кто мог бы ощутить неестественность погодных условий. Пусть, поначалу все ждали какого-то продолжения странного события, но ничего не происходило. В какой-то момент, мастера и слуги перестали трепать нервы сами себе и просто занялись своими делами. Рин заперлась в своей новой комнате и с тройным упорством начала создавать магические накопители. Пусть шанс на создание он их был мал, однако даже один камень мог дать лишнее время превращения примарху. Хозяин поместья сейчас делал домашние дела. Все же, выходной не повод бездельничать. Так сказал Фениксиец, когда посчитал, что парень слишком расслабился. А он сам и Артурия просто сидели за столом, читали и пили чай соответственно. Вполне неплохое время, думалось всем. Но, в этот же момент, продолжение странного дождя шло по улице. Изящные босые стопы легко двигались по мостовой. Непрекращающиеся потоки воды ни капли не волновали хозяйку оных. А она, молодая девушка в коротком белоснежном платье, и вовсе не замечала непогоды. Увидеть ее любой человек принял бы за нечто неземное. Стройный стан будто перетекал из одного движения в другое. Казалось, она не идет, а парит, до того легка была ее походка. Прекрасное лицо украшала ниспадающая улыбка. В ней чувствовалось предвкушение того, чего она ждала очень долго. И вот она оказалась у ворот поместья Эми. От резкого поворота взметнулись ее пепельно-белые волосы, что слепящей волной стекали по изящным, хрупким плечам. И от этого, на миг, стали видны заостренные уши, выдающее нечеловеческую природу. Нетерпение теперь сквозило в языке тела прекрасной девы. Ее столь же прекрасные глаза цвета цветущей сирени вглядывались в ворота, что отделяли от желанного. «Наконец мы встретимся вновь». Голос, чувственный и ласкающий слух, разошился в стороны. Сам дождь на миг стих, будто не смея мешать звучать гласу своим мерзким шумом. Едва напрягаясь, она перепрыгнула ограду, что мешало ей найти того, кого она когда-то потеряла. И теперь, красавица, на которой не было ни капли влаги, тихонько постучала в дверь. Стук был слабо слышен, но она знала, о ее присутствии стало известно. Через время, чей отрезок был не больше минуты, ей открыли. Рыжеволосый юноша, что слабо заметно кряхтел, открыл дорогу. «Здравствуйте, чем могу помао?» Он не сумел закончить фразу, пораженно раскрыв рот от вида незнакомки. Молодой человек еще ни разу в жизни не видел кого-то столь же прекрасного, а гостья не задержала взгляда на швейцаре, он был ей совершенно не интересен. Нет, она пришла ради другого, того единственного, кто достоин ее, достоин быть подле нее, по-настоящему. Пройдя мимо застывшего Шира, она направилась туда, где был он. Короткий путь до гостиной показался вечностью, что для такой, как она, было нонсенсом. И вот, наконец, за раскрытой дверью блеснула платиновая шевелюра. Примарх уже встал, дабы проверить того, кто как-то заставил Эмию превратиться в мямлящего болвана, еще большего, чем обычно. Едва он увидел вторженца, как девушка молниеносным движением, что даже для слуг было едва уловимо, прильнула к груди мужчины, а в следующую секунду, Фулгрим, что и так был ошеломлен, подвергся новому испытанию. Нежные ладони накрыли его щеки, а уста запечатали еще более нежные лепестки губ. Мягкий язычок, веселым зверьком, стал резвиться во рту примарха. Сладость, приливной волной, затмила разум Фулгрима. Она пьянила, не давала связно мыслить, и лишь Аолит помог избавиться от наваждения. Орган, что очищает кровь от сильнейших токсинов, начал усиленно функционировать. И это сработало. Сладкая слюна незнакомки, что попала в кровоток, перестала влиять на сына императора. Стоило этому произойти, как его руки жестко откинули наглую женщину. Мужчина не контролировал силу, потому, будь на ее месте обычный человек, его бы переломало пополам. Однако она лишь слегка отступила, и непонимающе смотрела на того, кто ее отверг. «Что случилось, Фулгрим? Ты не рад меня видеть?» Голос сквозил неприкрытой горечью, будто поступок примарха разбил сердце этой особы. Увлажнившиеся глаза были столь же трагичны, заставляя усомниться в правильности действий. Пушистые ресницы девушки затрепетали, вторя остальному. «Кто ты, черт побери?» Опасливо отступив на шаг, нечто среднее между криком и рыком сорвалось с языка примарха, на котором все еще чувствовалась великолепная сладость. «Ты не узнаешь меня?» Девушка удивленно распахнула глаза, что были так похожи на те, которыми обладал стоящий перед ней. «Это же чудесно! Это значит, что ты настоящий, истинный! Это еще лучше, чем я рассчитывала!» Не в силах более сдерживаться, дева вновь шагнула к примарху. Она протянула руки, столь же тонкие, как ветви ивы, столь идеальные, что хотелось никогда не выпускать их из своих. «Ты не та пустая оболочка, ты тот самый!» Однако, не успела она договорить, как перед ней возникла та, кто лишь наблюдал до сего момента, Артурия. «Тебе лучше назваться, иначе мы не будем более терпеть твою бестактность», — твердым голосом произнесла королева, чья красота не уступала вторженке, просто была не столь кричащей. «Нет», — она тихо шептала, и услышать мог только тот, кто замрет и затаит дыхание. «А ты еще кто? Исчезни, ты мешаешь». Изменение в поведении беловолосой было ошеломляюще резким. Глаза, что были готовы начать проливать слезы, теперь холодно смотрели на златовласую. В них была очевидная угроза. «Фулгрим, я по-настоящему счастлива узнать эту новость. Теперь я смогу быть с тобой вновь, и так до конца времен». Она прижала руки к груди, силясь унять бушующее сердце. «Последний раз спрашиваю, кто ты такая?» Телом, Фулгрим говорил о том, что готов уничтожить деву, если та помедлит хоть миг. «Я так то исполнит все, чего ты жаждешь, только попроси, и я сделаю все мечты явью, ведь я твоя госпожа», — томным, нежным голосом проговорила красавица. А разум примарха пронзила догадка, что вызвала дрожь. «Этого не может быть». С каждым словом он отступал назад, шаг за шагом. В шоке, он даже не заметил, как в комнату вбежали Рин и Шира, который успел прийти в себя. «Может, ведь я здесь, перед тобой. И теперь, Так будет всегда, мой возлюбленный чемпион. Шаг за шагом, девушка приближались к отступающему мужчине. Его лик приобрел выражение, которое не свойственно прозванному Фениксом. То был страх, и был он силен, даже примарх не мог побороть его. Двигаясь назад и не видя ничего, кроме глаз, что обещали все дары сладострастия, существующие на этом свете, гордый сын повелителя человечества запнулся, даже не поняв обо что. Фулгрим не заметил, что оказался на полу, все продолжая пятиться. А та, кто заставила его это делать, медленно опустилась на колени и стала идти к нему, опираясь на свои аккуратные кисти. Но в один момент дороги больше не было, спина уперлась в стол. И теперь кошмар наяву становился все ближе. Неспешным движением, назвавшаяся госпожой заползла на мужчину и села на его колени. Затем, прижавшись всем телом, чья мягкость заставляла растворяться в нем, вновь окутала уста Фулгрима. Он был не в силах сопротивляться. Те, кто присутствовал в комнате, были слишком шокированы для того, чтобы сделать хоть что-то. Настолько их поразил, откровенно жалкий, вид арчера этой войны. «Ах, как радостно ощущать тебя через живое тело! Мне пришлось очень постараться, чтобы попасть в этот мир!» Провела языком по губам девушка, стоило только на миг разорвать близость. Она все сильнее вжималась в крепкое тело мужчины под ней. «Как только я почувствовала, что ты вернулся», — вновь взмахнул крылом, — «я более не могла терпеть. И даже так, ты был вынужден ждать. Прошу, не злись на меня. Обещаю, я заслужу твое прощение». Перерыв закончился и поцелуй продолжился. Глаза примарха стали закатываться, даже его могучий организм был не способен сопротивляться долго. В стороне, наконец, отмерла зеленоглазая воительница. Ей было совершенно непонятно происходящее, но одно она знала точно. Перед ней враг. В магической вспышке руки обрели орудие, и оно уже было занесено над совратительницей. Однако, «Не мешайся!» — крик, что пронизывал все окружающие, отбросил Артурию. «Нас опять пытаются прервать, мой принц. Прошу, перестань так смотреть на меня, мне больно видеть страх в твоих глазах». Хоть и не касалось губ, но девушка произносила эти слова прямо в уста примарха, держа ладони на его висках. Он, наконец сумев собраться, задал вопрос. Силы покинули тело, потому ранее могучий голос едва слышался. «Почему я? У тебя разве мало последователей?» После девушка захихикала. Несмотря на то, что Фулгрим понял, кто перед ним, он не мог испытывать отвращения, зная о ее сути. Она была слишком прекрасна. А сейчас, закончив смеяться, девушка слегка надула губы. «Не обижай меня такими мыслями. С самого рождения я одаривала многих, но я сама никому не доставалась, потому что не было тех, кто достоин этого. Пока ты не пришел в мой храм, и, знаешь, по сути ты забрал мой первый поцелуй, и мне все еще мало». Языки двух существ, что были чужды этому миру, вновь сплелись. Фулгрим не мог понять, сколько это продолжалось. Все тело затопил безудержный страх, наряду с безудержным удовольствием. Но он еще раз сумел задать вопрос. «Почему ты назвала меня принцем?» Затуманенное сознание уже не могло фокусироваться на окружении. Перед взором осталась только лишь госпожа. «Что последнее ты помнишь?» Поняв, что ее милый примарх хочет знать ответ, девушка не стала продолжать утеху. Но ладони ее не переставали исследовать давно забытое тело. Смерть Феруса. «Так мало, хотя неудивительно, это был последний миг жизни полноценного тебя. Не волнуйся, мой Феникс, я все тебе расскажу потом». Уже в который раз она помешала Фулгриму говорить и разом думать. «Ведь теперь мы будем вместе до конца времен, торопиться некуда». Слова выходили прерывисто, ведь гостья не могла насытиться желанным мужчиной, а тот уже ничего не понимал, просто растворялся в блаженстве. Мысли, привязанности и разум — все отходило на второй план. Картины из памяти пролетали мимо глаз и исчезали в бездне беспамятства. Кажется, откуда-то он слышал голос Арти, что пытался дозваться его, но это не важно. Его госпожа снова рядом. Более ничего не было нужно. Лица братьев и даже отца стали размыты. Имена легионеров детей императора более были недоступны. Фулгрим всмотрелся в своих сынов, картины которых ускользали, сынов, что уже перестали быть родными. И на груди каждого был орел, золотая птица, что дарила уверенность и надежду. Символ веры их повелителя в верность и преданность третьего легиона. Тут ум примарха опалили мысли, которые сопровождали его долгие годы. Он избранник его, ибо орел украшает доспех. Воды сладострастия на миг отступили, будто устрашась силы, скрытой в этих словах. И следующие не дали вновь обволочь сердце того, кто хранит верность, даже после предательства. На пути к совершенству познаю успех. Служить Отцу, я был рожден, светом истины. Они пронеслись по всему естеству Феникса. Разум приобрел ясность, что доселе была недостижима. Но даже сейчас, ум примарха не был чист. Тем не менее этого хватило. «Ах, ты так яростен, это меня заводит», — шептала на ушко девушка, чей живот пронзил разящий огонь. «Боль, которую ты причиняешь мне так сладостно, исчезни», — едва шевеля губами сказал примарх. «Что?» — непонимание поселилось в глазах, которые до этого были наполнены лишь страстью. «Сгинь». Огонь, бегущий по лезвию, распространился на руку Фулгрима и дошел до самой ключицы, а цвет его стал серебряным. Волна пламени откинула темную госпожу к стене. Она сотрясла своды дома собой и теперь, едва поднявшись, видела, как ее возлюбленный принц прерывисто дышал и дрожал всем телом. Пусть он сумел побороть ее чары, однако всепоглощающий страх так и не покинул его дух. Она наконец поняла, он считает ее чудовищем, мерзкой тварью. Девушка грустно улыбнулась и нежным голосом обратилась к мужчине, который даже встать не мог. «Ты еще не готов принять меня?» «Да, что ж, тогда я дам тебе время подумать. Прошу только, чтобы ты знал, я лишь хочу подарить счастье моему любимому Фениксу. Помни это, пожалуйста». Тело растворилось в воздухе. Наконец она ушла. Примарх, не в силах больше держаться в напряжении, опустил руку, из которой уже пропадал клинок. Распластавшись на полу, он пытался восстановить дыхание. Ужас еще не отпускал, ведь к нему явился один из четырех богов хаоса. Сам Слоаниш, бог темных удовольствий. Тот, кто превратил благородного примарха в своего культиста и поспособствовал падению остальных, вместе с тремя другими из большой четверки. «Фулгрим, что произошло?» Голос Артурии вырвал мужчину из задумчивости. Он открыл глаза, что были намертво зажмурены, и посмотрел на воительницу. Та совсем не понимала, как стоит поступить и что вообще думать. «Это я не могу сказать. Мне нужно побыть одному». Не дожидаясь ответа, мужчина, неизвестно где нашедший силы встать, поднялся и очень быстрым шагом направился к выходу. Оказавшись на улице, он взмыл в воздух, силой толчка создав крупную выбоину в брусчатке. Только это успели заметить выбежавшие вслед мастера и слуга. Феникс улетел, ибо его сковал страх. Страх, который он не мог побороть. Примарх шел будто в бреду. Мысли не успокоились, метались и бесновались. Конечности едва ощущались, оцепенев от холода неестественного дождя и страха перед той, кто когда-то превратил его в свою игрушку. И теперь прошлое грозилось повториться. Она не отпустит его, она возьмет свое, ведь так было всегда. Сейчас темный принц дал ему каплю времени, но неизвестно, когда он вернется. И Фулгрим не знал, как ему спастись. Отчаяние, не уступающее тому, которое он испытал, когда держал голову брата в своих руках, захлестнуло душу. Даже после того, как он впал в забвение, он не может обрести долгожданный покой. Сожаления терзали сердце, а теперь еще и бог хаоса постучал в двери. «Что мне делать?» Капли дождя окропляли лицо и тело примарха, но не останавливали его шаг. В несбыточной надежде сбежать, он двигался в неизвестную сторону. Часы шли, а небо все так же было затянуто тучами, через которые не проникала ни одна капля света. Или, может, солнце уже зашло и наступила ночь. Это не важно, ведь тьма в любом из случаев заволокла взор Феникса. Дрожь неизменно преследовала его. Никакая сила или воля не могли помочь ему справиться со страхом неизбежного будущего. В каждом шорохе, в каждой тени он видел свой кошмар. Прекрасная, белокурая дева, что была очень похожа на него самого. От того великолепия, которое преследовало ее образ в глазах примарха, он ощущал приступы тошноты. Этому способствовала сладость, что так и не ушла. Вкус ее губ был лучше чего бы то ни было, приятнее любых блюд и вин, настолько, что краем сознания Фулгриму хотелось вновь ощутить его источник. Каждая тень, каждый шорох казался предвестником нового пришествия темной богини, но она не приходила, и оттого было лишь хуже. Ожидание смерти хуже самой смерти. Теперь фениксиец понял эти слова полнее, чем когда-либо. Ноги с каждым шагом все больше проявляли нежелание двигаться. Каждый мускул, уподобившись хозяину, слабел и терял желание прилагать усилия. В этот момент мужчина услышал слабое дыхание, что было едва различимо даже для его слуха. Вдобавок, дождь создавал непрекращающийся шум. Вздрогнув, Фулгрим резко повернулся в сторону источника звука. Ему показалось, что она пришла по его душу. Но это было не так. В переулке, в котором скапливались потоки воды, забравшись на кучку хлама, лежал белоснежный комочек. Котенок, маленький зверек, прерывисто и слабо дышал. Холод пронизывал его тело, а мокрая шерсть только ухудшала положение. Его смерть была близка. Сейчас примарх даже не задержал бы взора на нем, ведь у него не было времени на помощь другим. Однако, было кое-что, заставившее его подойти к детенышу. Он, на слабых ногах, опустился на колени и пристально посмотрел на кроху. «Разве тебе не страшно?» Голубые глаза котенка были прикрыты, но даже так, в них можно было различить невероятное. Они ясно взирали на Фулгрима, и ни страх, ни мольба о помощи не были видны. Была лишь сила. Он знал, что умрет. Неизвестно, выброшенный на улицу или потерявший мать, он понимал, что умрет. И сейчас, глаза, что едва обрели способность видеть, бесстрашно смотрели в лицо смерти. Ее морозные руки уже сжимали его шею. Но он не отворачивался, несмотря на абсолютное бессилие изменить судьбу. Слабые лапки не могли даже заставить его тело подняться, а уж найти укрытие тем более. И все же, это не стало причиной для того, чтобы погружаться в отчаяние. Руки примарха аккуратно подняли его и прижали к груди. Тепло, сопровождаемое ритмом двух сердец, дали котенку возможность выжить. А сам мужчина поднял голову к небу, чей кусочек был виден среди бетонных стен. Небосвод так и был закрыт тяжелыми тучами. Очевидно, такая погода сопровождала пришествие губительных сил в этот мир, и неизвестно, когда солнце станет видно жителям тверди земной. Фулгрим вновь опустил взор на кроху, и в его глазах появилась признательность. От картины такой стойкости примарх не мог остаться равнодушен. Судьба будто вновь посмеялась над ним, но теперь беззлобно, явив перед его глазами того, кто был бессилен спастись, но не падал духом. В маленьком тельце билось сердце настоящего льва. Зверек, который мог уместиться на ладони феникса, проявил большую доблесть, чем сын того, кто повелевал тысячами звезд. Фулгрим внутренне посмеялся. «Каким жалким я стал, стоило только явиться ей, как моя душа забилась в угол. Всепоглощающий страх начал отступать, уступая решимости. Разве люди страшились, когда возносились к звездам под стягом императора? Страшились боли или смерти? Нет, их раскаленные сердца не ведали страха перед тьмой космической пустоты. Простые солдаты умирали тысячами, но не отступали. Они встречали смерть с гордо поднятой головой, напоследок смеясь ей в лицо. А сам Фулгрим, лорд легиона детей императора, сжался в комок. Раздавленный ужасом, он тщетно искал способ спастись. Он дрожал перед своей госпожой. Дрожал. Запрокинув голову, феникс рассмеялся. То, насколько ничтожным он предстал перед Слааниш, Шира, Риной и Артурией, показалось ему самой ироничной вещью за всю его жизнь. То, в какое смятение его приводили воспоминания о прошлом, то, как он относился к новому шансу, просто без интереса смотря на происходящее. Он и дрался то без энтузиазма, а ведь прежде показал бы все свое мастерство и силу любому, кто посягнет на честь Феникса. Смех не прекращался, только лишь усиливался. Мужчина поднял котенка на уровень своих глаз. Пурпурный встретился с лазурным. «Благодарю тебя, маленький друг. Твоя сила воли показала мне, как сильно я пал». Именно, он пал не тогда, когда предал все, за что сражался, а в том момент, когда сдался. Забыл то, кем был, и то, какая ответственность лежит на его плечах. «Теперь я обязан тебе. Ты, можно сказать, спас мне жизнь, и в ответ я сделаю то же». Маленькое тельце спряталось под рубашкой, обогретой горячей кожей на груди примарха. «Отныне тебя будут звать Риланар, подобно тому, кого прозвали несгибаемым». Вопреки распространенным художественным оборотам, солнце не вышло из-за туч, когда герой одолел слабость. Нет, дождь все еще лил без устали, но теперь беспросветная тьма разгонялась пурпурным огнем, что бушевал в глазах феникса. В двери дома ими вновь постучались, но теперь ему открыла Артурия, которая бдительно охраняла подступы. Рин заранее предупредила, что ее слуга приближается, потому воительница не стала призывать клинок. В проходе стоял Фулгрим, что промок до нитки. Его длинные платиновые волосы слиплись и теперь тяжело свисали к шее. Однако это не слишком волновало Арти. Ей показалось, что в ее знакомом что-то изменилось. Очевидно, он справился со страхом, который был виден любому. Но теперь его взор был ясен, еще более чем прежде. И такой вид шел ему гораздо больше. Будто только таким ему и пристало быть. Гордым и решительным. «Артурия, ты пришел в себя?» Примарх улыбнулся и уверенно кивнул. Без слов, королева отошла чуть в сторону, говоря, чтобы он наконец проходил. Скрывшись от ливня, Фулгрим вытащил из-за пазухи белый комок и посадил его на плечо. Котенок, мгновения потребовались, чтобы преодолеть путь до гостиной, где бились два сердца, Шира и Рин. Последняя, увидев Арчера, также заметила изменения в нем, и до странного происшествия, нельзя было сказать, что он искренен, будто примарх что-то прятал за маской добродушия, но теперь, она видела настоящего феникса. Рин, обстоятельства изменились, теперь мы должны получить Грааль. Мы что, такого вы видели сегодня, слишком могущественно для того, чтобы бороться с ней нынешними силами. Единственный шанс, это получить силу Грааля. Все удивились такому высказыванию, и все, кто встанет у меня на пути. Голос примарха наконец обрел твердость, которую должен демонстрировать сын владыки людей. Сгорят. Глава 8. Мой лорд. Фулгрим услышал тихий шепот на грани сознания. В тишине ночи, нельзя было принять это за чей-то голос, доносящийся издали. Более того, голос был знаком. Примарх узнал его. Чуть ранее, мастера и слуги начали обсуждение дальнейших действий, стоило первым прийти в себя после неожиданных новостей, и сейчас все собрались за круглым столом. Правда, тот был квадратным, но альтернатив не было. За неимением Гелиополиса, пришлось довольствоваться гостиной поместьями. Фулгрим, ты ведь понимаешь, что в войне, Граалем может обладать лишь один мастер, и слуга тоже должен остаться один. Не спросила, но утвердила Рин. Разумеется, однако объединиться сейчас и в конце провести честную битву будет лучшим вариантом. Он посмотрел на Артурию. Я прав? Да. Я предпочту сотрудничать и решить, кто из нас достоин победы после поражения всех остальных мастеров. Стоическая манера общения королевы, как нельзя лучше давала понять причину, почему примарх захотел обрести союзника в ее лице. Феникс на это лишь кивнул, а после прикрыл глаза. Он направил силы своего разума на анализ имеющихся ресурсов и возможности их применения, а также оценивал угрозу со стороны слуг. Известны были четверо, враги лишь двое. Кастер, Райдер и Ассасин пока не показывались, однако пристальное внимание стоит направить на первого и последнего. Слуга маги мог иметь самые разнообразные способности, потому как магическое искусство необъятно. А уж маг, чья мощь в разы превосходит современных, обязательно предоставит пару сюрпризов. Ассасин же, не столь непредсказуем, но его способность скрываться дает ему гипотетическую возможность убить мастеров в обход стражей. Шира и Рин должны находиться под постоянным надзором. Только глупец может проявить беспечность в этом вопросе. Пока длится война, любой миг может стать последним. И не только для участников. В последние дни по новостным каналам беспрестанно шли сообщения об утечках газа и прочих происшествиях, очевидно имеющих отношение к ритуалу. Все люди теряли сознание и впадали в кому, что по словам Тасаки скорее всего вызвано истощением жизненных сил. Такая филигранность может проявляться либо кастером, либо слугой со специфическими способностями. В то же время, замкнутый барьер в Академии – это творение другого слуги, ведь тот призван просто выкачать энергию без остатка. Совершенно разные методы, однако оба направлены на накопление сил. Следовательно, выбить виновника случаев коматоза в городе и владельца кровавого форта – приоритетные задачи. Берсеркера лучше оставить напоследок. Все же его мастер, Илле, прекрасно поняла, что Геракл не ровня примарху, иначе не стало бы так отчаянно бежать от битвы. Касаемо располагаемых ресурсов, имеется маг с известным потенциалом, имеется недомаг с неизвестным потенциалом, и имеется поле боя, где уже ввели системы видеонаблюдения. Да и вообще, эта эпоха уже достаточно развита, чтобы предоставить некоторые возможности, пусть и не те, которые хотелось бы. Рин, от неожиданного обращения, девушка вздрогнула. Сейчас ее слуга был непривычно серьезен, а еще от него веяло каким-то странным чувством, будто теперь он оказался там, где ему пристало быть, а был он сейчас на войне. Подготовь все магические материалы и книги, которые есть. Я попытаюсь помочь тебе оптимизировать процесс создания накопителей. От этих слов, призывательница забыла о том, что думала секунду назад. Ты вообще понимаешь, что несешь? Вскочила она и ударила по столу руками. Силы в хрупкой девушке было немало, потому белый котенок аж подпрыгнул. Но лишь для того, чтобы посмотреть на Рин как на дуру, и продолжить спать на плече примарха. Знания моей семьи не то, что я могу показывать посторонним, да и вообще, указала она пальцем, мой род занимается этим не один век, что ты сможешь сделать за несколько дней. Я примарх, Рин. Это не убедило девушку. Ее взгляд дал понять сей факт, потому Фулгрим предоставил более развернутое объяснение. Возможности моего разума превосходят обычных людей, так же как возможности твоего превосходят годовалого ребенка. Я могу увидеть то, чего тебе не заметить за всю жизнь. А эта волшебница сочла за бахвальство. Фулгрим мысленно вздохнул, ведь сложно убедить в своем превосходстве того, кто считает себя гением. Позже это обсудим. Еще собери все свои сбережения, они понадобятся для закупки некоторого оборудования. Без возражений, ты знала, что будешь участвовать в войне, а она затратна в любом проявлении. Благо, эти слова умерили пыл девушки. Уж с этим спорить будет только идиот. Тем не менее, бережливая натура девушки жалобно взвыла от мысли о предстоящих тратах. Арти. Фулгрим перевел взгляд на воительницу. Та лишь чуть повернула голову, дав понять, что слушает, пока сама пила чай. Это уже становится похоже на зависимость. Чуть позже мне нужно будет выйти в город. Присмотришь за Риной Широ, на что девушка без колебаний кивнула. Мастера слишком слабы, чтобы оставлять их одних, потому детишкам нужна нянька. И наконец ты, Широ. Юноша аж подобрался, ожидая поручения от опытного стратега. Ты бесполезен, потому дел для тебя не найдется. О, как сник юноша. Но ненадолго. Следующие слова примарха вызвали табун мурашек по коже, ведь были сказаны очень многообещающим тоном. Надеюсь, ты постараешься это исправить, иначе придется провести курс для неофитов Легионис Астартес. А неофиты, это разве не новички, верно? Потому программа довольно щадящая. Да и умереть я тебе не позволю, даже если ты сам этого захочешь. Благо Рин уже рассказала то, что знала о своем слуге, и сейчас Широ понимал, на что может себя обречь. Он, конечно, хочет стать сильнее, но что-то не уверен, что такие методы не оставят у него пару психологических травм. Пару десятков. Все же тренировки сверхлюдей — это в общем, юноша одним видом уверил, что будет стараться. Хорошо. И еще, я видел у тебя в сарае кучу разной техники. Она мне понадобится. С этими словами примарх аккуратно снял с плеча недовольно запыхтевшего котенка. Он хоть и отогрелся, однако все еще сильно устал. И позаботься о Риланаре. Поверхностные признаки указывали на то, что он не успел подорвать здоровье. Этот зверек вообще был довольно крепким, что телом, что духом. А сам примарх сразу направился к выходу. Когда мужчина покинул помещение, вся троица скрестила взгляды на белом комочке. Он, без капли робости, уставился на Широ, видимо, как-то поняв, что этот двуногий должен его накормить. От пристального взора пушистого дредноута юноши стало не по себе. Была в голубых глазах какая-то сила, и кажется, это как-то связано с тем, зачем примарх его притащил. Артурия тоже задержала взгляд на коте. Ей всегда нравились львы, потому и котенок ей понравился. Гордость сквозила в каждом движении, выдавая истинного царя зверей. Правда, маленького, и с белой шерсткой, но очень красивой. Увлеченная воительница оторвалась от зверька, когда услышала, как двери поместья раздвинулись.